Сквозь пролом можно было проходить по одному, максимум по два. Очень удобные мишени получились. Ни один выстрел не пропал даром. Оставив винчестеры в стороны, мужчины продолжили стрелять уже из револьверов. Своими жертвами они старались выбирать наиболее опасных тварей. Зомби и парочку дроид можно было оставить и на потом. Зато удалось уничтожить одного кшерха, что было несомненной удачей. Огромный черный волк бросился на входную дверь и тут же скуля отскочил в сторону. Не зря, ох, не зря Чарли в свое время нанес соответствующую пентаграмму на косяк. Теперь чудовище было оглушено, ослеплено и напугано. Оборотень крутился на месте, скулил и, ничего не соображая, раздавал удары направо и налево, уже обезглавив парочку зомби. Меткий выстрел, и череп чудовища разлетелся на куски, а туша без движений рухнула на землю. «Ребята, перезарядитесь пока!» В полусхватке мужчины не заметили, как в комнату зашел отец Симон. Винчестер он тут же положил на сторик рядом со светильником. Чарли сначала не понял, как священник собирается им помочь, будучи обезоруженным. Обрез, болтавшийся за спиной, был заряжен солью, потому существенным подспорьем подслужить никак не мог. Отец Симон пошел другим путем, решил воспользоваться иной подвластной ему силой. Он подскочил к окну и начал читать молитву. Чарли решил не мешать. Он присел на корточки и взял в руки китаёзу. Пальцы сноровисто принялись снаряжать его патронами. Харпер воспользовался выпавшей паузой, попытался отдышаться и прийти в себя. Давно он не видел такую ораву нечисти в одном месте. Но раньше он никогда не бывал так сильно этим напуган. В те дни он знал, что вооруженные до зубов и прекрасно обученные парни прикрывают. Это веяло уверенность и гнало прочь страх. Сейчас же было все с точностью да наоборот. Страх преобладал. Он подчинял себе, пробуждая какие-то звериные инстинкты, но прогоняя прочь любые мысли. С этим нужно было что-то делать. Святой Отец закончил читать молитву и размашисто перекрестил свою паству внизу. Чарли высунулся посмотреть, что вышло у Симона. Эффект был, прямо скажем, поразительный. Все зомби внизу разом запылали, словно факелы. И даже сильный дождь не смог потушить этот огонь, вызванный волей Господней. Горели мертвецы недолго, но ярко, освещая все вокруг. 10 секунд, и от зомби осталась только горстка пепла. Вампиры и оборотни, не выносившие огня, шарахались в стороны, отчего внизу возникла суматоха. Зомби прогорели быстро, а дьявольская армия практически сразу потеряла треть своих бойцов. Отец Симон сполз на пол, дыша широко открытым ртом. Такие молитвы, появлявшиеся после судного дня, всегда отнимали у священников много сил. Теперь ему потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Даже сидя на полу без сил, находясь почти на грани смерти, отец Симон не переставал улыбаться и даже показал большой палец. «Эй, вы!» — раздался властный оклик от двери. Леди Ирвина собственной персоной. «В горшки мы налили горючую смолу, а в бутылках из-под вина святая вода». «Спасибо». Перетащили боеприпасы поближе к себе. От святой воды всегда есть толк.